Глава 15. У меня получилось 6 великолепных свечек. Я это знала, даже несмотря на то, что они еще не застыли. Перламутр улиток полностью убрал желтизну с пчелиного воска и наделил их своим цветом. Первые 3 свечи были пробными, в последующие я добавила уже маленькие фиалки в фиолетовую, лепестки розы в розовую и звездочки аниса в золотую. Аромат у каждой тоже вышел свой. Теперь снова осталось дождаться утра, чтобы все полностью застыло. Пока я занималась своими делами, мастера успели закончить ремонт во всех помещениях, и теперь мой магазин был как с картинки. Вот только название ему я так еще и не придумала. В 6 вечера заявился специалист, о котором говорил Вестер. Сам инквизитор тоже пришел. «Это Сильвер Кинг», — представил он мне своего спутника. Кинг оказался худым, высоким, в черном пальто с воротником-стойкой, который доходил ему до кончиков ушей, внушительных размеров нос походил на клюв, а бледность кожи вызвала ассоциации с вампиром. После обмена приветствиями он птичьим взглядом оббежал мой магазин и открыл пухлый чемоданчик, который принес с собой. В нем лежало несколько черных кристаллов, какая-то золотая штуковина, напоминающая маятник, стеклянная сфера и нечто похожее на стопку металлических пластинок размером с игральные карты. «Здесь точно была ведьма», — изрек Кинг, помахав своим маятником. «Или несколько. Но когда, трудно сказать. Все смазанно и отдаленно. Есть какая-то опасность для моей жены?» — спросил Вестер. «Нет», — немного подумав, ответил Кинг. «Тут было что-то вроде морока, безвредного, но довольно сильного. Однако сейчас я ощущаю лишь его отголоски». «Значит, я был прав», — сказал Вестер. «Не зря этот магазин почти никто не замечал. Это был морок». «Зачем бывший хозяин поставил морок на свой магазин?» — озадачилась я. «Он мог быть и ни при чем, даже не знать об этом, или стать жертвой коварного обмана. Например, хотел, чтобы ведьма навела удачу, а вместо этого она поставила морок. В любом случае, это уже не имеет значения. Сейчас я уберу все остатки», — заверил Кинг, удаляясь в подсобные помещения. Я который раз вспомнила о лавровой веточке, найденной на днях. Может, все же стоит рассказать о ней? Хотя нет, я же решила, что это была мышка. «Новые?» — отвлек меня от раздумий Вестер. Его взгляд был устремлен на застывающие свечи, которые были выставлены на будущем прилавке. «Да, у меня сегодня новый эксперимент», — не без гордости ответила я. «И в этот раз кажется успешный». «Неплохо», — кивнул он. «А завтра должны быть еще лучше», — уверенно сказала я. «Как думаешь, будет уместно послать одну свечку в подарок госпоже Вайлд? Возможно, если ей понравится, она порекомендует мой магазин своим подругам». «Полагаю, она будет рада. Госпожа Вайлд любит всякие безделушки», — ответил Вестер. «Ну и отличненько». Я улыбнулась зарождающимся перспективам. «Надо будет еще устроить открытие магазина и тоже пригласить кого-то из знакомых. Ты ведь не будешь против?» «С чего бы?» Вестер равнодушно пожал плечами. «Делай, как знаешь. Думаю, все с радостью придут. У тебя в нашем обществе сложилась на редкость положительная репутация. У меня в кабинете, например, уже стопка приглашений на всякие обеды и ужины для нас. Пора бы как-то начать наносить визиты». «А этого никак нельзя избежать». Я сделала страдальческое лицо. «Разделяю твое нежелание, однако, увы». «Что ж», — вздохнула я, — «использую это как возможность показать свои свечи. Кстати, может, потом возьмешь парочку в свое управление? Вдруг там тоже кому-то понравится и...» «В управлении некому таким интересоваться», — отрезал Вестер. Потом добавил уже тише. «И у меня уже есть одна». «Ты ее занес себе на работу?» — удивилась я. Но мой вопрос остался без ответа, поскольку вернулся Сильвер Кинг. «Все чисто», — сообщил он, складывая свои штучки в чемодан. «Во всем магазине?» — уточнила я. «Да, теперь здесь и духа ведьминского нет». «Замечательно», — я постаралась улыбнуться. «Спасибо». Кинг лишь кивнул. Домой ехали вместе с Вестером, сидя на заднем сиденье. Дорога заняла не больше 5 минут, так что и разговоров особых мы не вели. Только у крыльца, когда я выходила из магимобиля, он протянул мне руку с предупреждением. «Осторожно, здесь глубокая лужа!» И помог мне перескочить через нее. «Благодарю!» — откликнулась я, избегая встречаться с ним взглядом. Просто я поймала себя на мысли, что мне не хочется вынимать свою руку из его. И он тоже почему-то медлил отпускать меня. Хотя, наверное, просто так получилось. Показалось. и я постаралась поскорее забыть об этих глупостях. Новый день, и я впервые буду одна в своем магазине. Ремонт закончился, и мастера отбыли восвояси. Вуд сегодня полностью в делах Вестера, и оба предупредили, чтобы их не ждали к ужину. Магимобиль мне тоже был не нужен, я никуда не собиралась ехать, а до магазина обратно могла без труда дойти пешком. Ключ плавно провернулся в замке, и меня встретил мелодичный звон дверного колокольчика. Я с наслаждением втянула носом запах свежего дерева и краски. Оглядела торговый зал, светлые лакированные доски на полу, стены цвета сливок с мелким узором из золотистых цветочков, красивая белая люстра, аккуратные стеллажи и витрины с еще пустующими полками, прилавок и мои свечки. Улыбка на моих губах погасла, а сердце забилось в тревоге. Мои свечи. Вчера, когда я уходила и последняя закрывала магазин, они стояли в таком порядке – две розовых, две фиолетовых, две золотых – и образовывали ровную линию. Теперь же, теперь одна золотая находилась между фиолетовыми, а крайняя розовая была выдвинута чуть вперед, нарушая ряд. В моем магазине кто-то побывал этой ночью. Первой мыслью было побежать к Вестеру, поделиться с ним своими страхами. Но потом я вспомнила, что у него сегодня какие-то важные дела, и его вовсе может не быть на месте. И Вуда тоже я сейчас, скорее всего, не найду. Значит, буду справляться пока сама. Вооружившись защитным амулетом, который завалялся у меня в сумочке еще со времен праздника плодородия, и канцелярским ножиком, найденным там же, я стала медленно двигаться в сторону подсобных помещений. Незваный гость мог быть еще здесь. Распахнула одну дверь, хлопком зажгла свет. Никого. Вторая дверь. На складе тоже пусто. Лишь одинокая стопка брикетов воска у стены. Оставалась последняя и самая подозрительная дверь, ведущая в комнату под замком. Она была заперта, то есть ровно в таком же положении, как я оставила ее вчера. Но я все же отворила ее, с опаской заглядывая внутрь. В ней тоже все было по-прежнему. Вроде бы. Однако именно здесь чувство тревоги у меня возрастало. Под ногой что-то хрустнуло, и я быстро опустила взгляд. Снова листик лавра, на этот раз только сухой. Меня вдруг захлестнул гнев. Какого черта кто-то повадился захаживать в мой магазин и еще и пугать меня? Нет, я просто обязана изловить этого хулигана. Судя по всему, каким-то образом он пробирается именно через эту дверь, а значит, ждать его следующего появления стоит тут. Надо устроить ему ловушку. Может, купить капкан? Нет, довольно жестоко. Вдруг это просто ребенок? Стоит придумать другой способ. Мне надо поймать злоумышленника, а не лишить его жизни. Под рукой ничего подходящего не было, поэтому я отправилась на поиски в ближайшие магазины. В сувенирной лавке я купила гирлянду из колокольчиков. Если дверь начнут открывать с той стороны, я точно это услышу. Далее приобрела моток веревки, часть натяну у порога, остальное оставлю, если придется хулигана связать. По пути заглянула домой, где позаимствовала у удивленной Норы скалку, на самый крайний случай, если придется защищаться. Уходя, оставила Вестеру или же Вуду, кто вернется первым, записку с просьбой немедленно подойти в мой магазин, если к их приходу меня дома еще не будет. Планы, конечно, были как у Супермена, однако я считаю лучше злиться и что-то делать, чем метаться от страха. Возможно, хулиганы именно этого и добиваются – запугать меня. Только я им этого не позволю. Адреналин бурлил во мне весь день. Я сама все повесила и натянула, как задумала. Потом занялась своими свечами. Украсила их снаружи ленточками и бусинами. Одну из них, фиолетовую, завернула в мягкую упаковочную бумагу и отдала посыльному, чтобы тот отнес ее генеральской чете. Свой презент я сопроводила запиской с просьбой не судить строго и пожеланием всего самого доброго. В какой-то момент ко мне заглянула соседка из цветочного магазина. «Как у вас здесь мило!» — сказала Лина, осматриваясь с улыбкой. — Скоро, наверное, открываетесь? — Да, надеюсь, на следующей неделе. Я тоже была рада ее видеть. Только никак не придумаю название магазинчику. — Надо что-то уютное и светлое, как он сам, — предложила Лина. — Спасибо, подумаю над этим. Я снова улыбнулась. Приятно было слышать такие слова в адрес своего детища. После Лина увидела свечки и начала с интересом их рассматривать. «Это очень красиво», — заключила она. «Особенно вот это. Там ведь лепестки моих роз?» «Так точно», — я усмехнулась. «Дарю ее вам». «Правда? Спасибо!» — Лина выглядела счастливой. «Поставлю ее на полочке между цветами. Если кому-то из покупателей приглянется, буду отсылать к вам». «Буду признательна», — ответила я. Лина наконец ушла, а я задумалась над тем, что неплохо было бы подружиться и с хозяином кофейни слева, и заодно тоже сделать презент в виде свечки. Я все равно собиралась сделать перерыв и выпить кофе, поэтому отправилась сразу туда. Пожилого мужчину, владевшего этой кофейней, звали Дариан Вейл. Он встретил меня вполне радушно, угостил чашечкой кофе и ванильной пышкой, ну а я взамен, как и собиралась, подарила ему золотую свечку. «С ароматом корицы и ванили, точно как ваши чудесные булочки», — сказала я. Дариан довольно пошевелил усами, однако спрятал свечу под прилавок. Что ж, возможно, решил унести ее домой. Тем временем близился вечер. Я переделала все запланированные дела и даже больше. Почти дюжина новых свечей постепенно застывали на столе в моем кабинете, ну а мое напряжение все возрастало. Я раскладывала подсушенные цветы по бумажным кулькам, когда услышала за спиной тихий скрип, а следом — перезвон моих колокольчиков. У меня перехватило дыхание. «Уже?» Я, рукой нащупав скалку, стала медленно оборачиваться. Дверь, та самая злополучная дверь, и правда была приоткрыта, вопреки замку на ней. Однако никто не спешил переступать ее порог. Вместо этого из щели начал выползать густой туман. В глубине него что-то мигало, как огонек или маяк, и меня безудержно потянуло к нему. Разум заволокло таким же туманом, который уже скользил по моим ступням, и я последовала на безмолвный зов. Дверь передо мной распахнулась шире, колокольчики уже звенели, будто издалека. Я шагнула вперед, в туман, и тотчас потеряла опору под ногами. Меня потянуло вниз, и я поняла, что падаю. На миг перед глазами вспыхнул яркий белый свет, он словно прошел сквозь всю меня, от макушки до пяток. Голову пронзила боль, и свет исчез, а мое сознание поглотила тьма.